114. Урусвати знает, кроме так называемых священных болей, другие ощущения болевые, происхождение которых неизвестно. Следует искать причины их в сношениях с тонким миром. Плотное тело может получать толчки и ощущать болевые воздействия. Также точно и тонкое тело может подвергаться воздействию разных сил и после передавать их и своему плотному телу. Значительная доля нервных ощущений может принадлежать рефлексам тонкого мира. Не нужно думать, что при прохождении разных слоев тонкого мира не будут получаться болевые ощущения, как бы уколы, которые отзываются болями в нервных центрах. Вот Урусвати видела поддельных учителей и последователей их. И такие встречи могут быть в тонком мире. Неприятно они, но нужно знать действительность. Такие проявления научают осторожности и дают познание различных типов бытия. Только познавший на опыте не спешит с выводами, но отмечает в чаше накоплений новые явления. Мы в свое время научались многому на опыте плотного и тонкого мира. Мы наблюдали и складывали в чашу накоплений отдельные явления, удивляясь разнообразию их. О таком же методе мы говорим сотрудникам. Особенно вредно провозглашать законы, увидав лишь миллионную часть явлений их образующих. Не подумайте, что говорю из скромности, но лишь из познания величины мироздания.